Хуже, чем убийство. «Черт, ну и холодина!» — шепнул Агарок, окутанный облачком пара. Он покрепче обхватил тощими руками свои тощие ребра и зарылся подбородком в шарф. Точно так же делал ее брат тогда в лагерях. Они тогда кутались в любой обрывок ткани, какой только могли найти. Жались друг к дружке под одеялом, за кражу которого ей разбили нос. Воспоминание об этом вызвало у Вик внезапное побуждение обнять Агарка, потереть ему спину, накрыть его покрасневшие уши руками в рукавицах. Вот только последним человеком, которого она обнимала, был Сибальд, и он в результате перерезал себе горло. Так что Вик всего лишь отхаркнула холодную мокроту и сплюнула в промерзшую грязь сбоку от повозки. «Почему у тебя никогда не хватает одежды?» «Сейчас ни у кого не хватает одежды». «Констебль в шарфе. Выглядит не больно-то грозно. Всяко грознее, чем замерзший насмерть». Вик согласно хмыкнула, выпустив облачко пара. Трупы замерзших они находили каждое утро. В переулках, на порогах домов, в подвалах, с заиндевевшими ресницами. Земля так закаменела, что этих бедолаг было даже не похоронить. «А тебе что, никогда не бывает холодно?» – спросил он. Ей было холодно. У нее который день болело горло, воспаленные ноздри постоянно подтекали, и их приходилось постоянно вытирать. Однако Вик знала, что нельзя показывать свой дискомфорт. Показывать боль значит напрашиваться на новую. «В лагерях бывало и похолоднее. Лучше подумай о светлой стороне». Она отхаркнула новую порцию слизи. «Если бы было теплее, в городе была бы чума». «Ты так харкаешь, будто у тебя и так чума», – пробурчал Агарок. «Если боишься заразиться, ты всегда можешь присоединиться к ним». Вик кивнула в дальний конец улицы. Сжигатели развели там огромный костер. Изображения царственных особ, символы прошлого, портреты короля Орса, короля Джезали и множество других коронованных задниц, которые им предшествовали. Мебель, украшенная резными изображениями пылающего солнца Союза, портьеры с вышитыми гербами знатных фамилий. Столовые приборы с отштампованными патриотическими высказываниями, флаги, мундиры, парики, веера, все, что могло быть сочтено аристократическим. Один сжигатель, топая, вышел из соседнего дома и вывалил в пламя целый обеденный сервиз. Люди стояли в опасной близости от огня, протягивая к языкам пламени жадные ладони. На осунувшихся, обтянутых кожей лицах играли отблески. Агарок глубже закутался в шарф. «Нет уж. Я лучше постою здесь». «Как мне повезло», — иронически отозвалась Вик. Впрочем, если хоть раз в жизни быть честной, она была рада его компании. Таково было печальное следствие жизни, которую она для себя выбрала, приговор, который сама себе вынесла. Единственный человек, которому она доверяла, был тем самым, кого она шантажом заставила предать своих друзей. Пайк широкими шагами вышел из погреба, натягивая перчатки. «Отличная работа, главный инспектор Тойфель», — проскрипел он, наблюдая, как констебли цепочкой тянутся вверх по ступенькам и вываливают охапки бумаг на повозку. Пара листков, вырвавшись на волю, спорхнули на землю и застряли в полузастывшей грязи. «Банк, спрятанный в погребе винного торговца. Мы загнали их под землю, как крыс». «Если это можно назвать банком», — отозвалась Вик. «Они сужали деньгами сутенеров и скупщиков краденого, здесь, в трущобах. Держали ломбарды и забегаловки, инвестировали в игорные дома, курильни шелухи, ночлежки, бордели. Банк для преступников», — пробормотал Агарок. Пайк сощурил глаза. «Все банки преступны. Возможно, здесь оперировали меньшими суммами и под более высокие проценты, но прибыли текли в те же самые сундуки. В те же самые карманы, в те же самые бездонные колодцы алчности. Этот погреб был таким же филиалом банкирского дома Валент и Балк, как и то великолепное здание у четырех углов». Огромная дверь его хранилища, кстати, до сих пор сопротивлялась любым попыткам слесарей, инженеров и операторов гуркского огня. «Корни этих отвратительных учреждений проникли глубоко во все части союзного общества». Пайк скривил губу, наблюдая за бумагами, сгружаемыми на повозку. Это паутина долгов и коррупции, тянущаяся от самых ничтожных к самым великим. Это гниль, которую необходимо выжечь». Двое констеблей выволокли на улицу визжащего клерка. «Без сомнений». В воздухе замелькали дубинки, черные на фоне языков пламени. «Без колебаний». Обмякшее тело потащили прочь с болтающейся головой. «Без пощады». Развязанная Пайком война с банками выглядела все более фанатичной, но никто не мог отрицать, что фанатизм был сейчас в моде. «А что насчет всего остального?» – спросила Вик. Комиссар повернулся к ней. Его дыхание клубилось облаком вокруг поднятого воротника. «Что насчет всего остального?» «Я признаю, мятежей в последнее время не было. Слишком холодно», – шепнул Агарок, пытаясь собрать тепло своего дыхания в побелевших ладонях. «Но грабежей, разбоя, насилия сейчас ничуть не меньше, чем когда Ризенау был председателем. Даже больше», – пробормотал Агарок. «Если это возможно. На улицах полно бездомных, полно отчаявшихся и голодных. Они приходят отовсюду в поисках работы, при том, что работы в городе меньше, чем когда бы то ни было. Фабрики закрываются, мануфактуры разрушены. Ни угля, ни пищи». Вик облизнула обветренные губы, глядя, как из погреба вытаскивают закованных в кандалы работников Валента и Балка. «Ни денег». «Нам следует сосредоточить свои усилия на крупных преступлениях. О мелких позаботятся сжигатели». Вик скривилась, глядя на костер в конце улицы. На нем вроде бы не сжигали людей, но лишь потому, что судья желала настоящего зрелища, когда их позже спихнут с вершины цепной башни. Ей следовало держать рот на замке. Она всегда держала его на замке, но почему-то это давалось все с большим трудом. «Со всем уважением, комиссар, но, как мне кажется, сжигателям все равно, кого наказывать, виновных или невиновных». Пайк почти ее не слушал. «Нашей целью остаются банки. Ростовщичество – худшее из преступлений». «Хуже, чем убийство?» «Убийство уносит из наших рядов одного гражданина. Банки заражают своей алчностью всех». В уголках глаз Пайка мерцали отблески костра. «Насколько мы приблизились к тому, чтобы отыскать управляющего адуанским филиалом Валента и Балка? Мне не терпится увидеть, что они прячут в своем хранилище». «Мы понемногу продвигаемся. Допрашиваем работников, но их несколько сотен, и большинство ничего не знают, кроме своего маленького кусочка ведущихся дел. Как выясняется, банк владел недвижимостью по всему городу. Просто невероятно, сколько зданий ему принадлежало». «Мы отберем их обратно», — сказал Пайк. «И отдадим народу». Вик взглянула в сторону костра. «И что народ с ними сделает?» «Иногда, чтобы изменить мир, необходимо сперва сжечь его дотла», — тихо закончила Вик. Впрочем, это все больше и больше звучало похоже на слова сумасшедшего в оправдании своей любви к разжиганию пожаров. «Если управляющий в городе, мы найдем его». «Держите меня в курсе», — жестко кивнул Пайк и зашагал прочь в сопровождении дюжины констеблей. Они прошли мимо какой-то фигуры, стоявшей в тени дверного проема по другую сторону улицы. Женщина с дощечкой, приставленной к бедру. Она окинула взглядом блестящих глаз Пайка и его свиту, погреб и повозку, потом устремила взгляд в сторону освещенной костром толпы сжигателей. «Проследи, чтобы все это добралось до Дома Истины», — буркнула Вик Агарку. «Мы теперь называем его Домом Чистоты. Ты не забыла?» Вик уже переходила улицу, на ходу засовывая руку в карман и нащупывая холодные ребра кастета. Лучше приближаться к любому человеку так, словно он представляет угрозу. Впрочем, женщина не выглядела особенно опасной. Ее губы имели синеватый оттенок, края ноздрей покраснели, на плечи было наброшено старое стеганое одеяло с прорезанной дыркой для головы. «Ваше имя, гражданка?» «Грум, инспектор. Карми Грум». Она опустила свою дощечку. К ней был прикреплен лист бумаги. В черных пальцах другой руки она сжимала обломок угля. «Я художница». Вик немного расслабилась, насколько это было возможно. «Я вижу. Я делаю наброски для картины». Вик нахмурилась, поглядев на костер, на оборванные фигуры, греющие руки у огня, на сжигателей, выволакивающих жителей из зданий, на констеблей, опустошающих погреб, который оказался банком. Вы хотите это нарисовать? Будущие поколения могут не поверить, что это когда-то происходило. Выдув струйку пара, она сдула с лица прядь светлых волос и вернулась к своим зарисовкам, зашуршав углем по бумаге. И тогда это может произойти снова.